Здравствуйте, дорогие читатели. Итак, лето закончилось, будем подводить итоги. Мне много писем приходило. Сейчас определенная опять волна внимания к моим исследованиям, много новичков, которые теряются в информации и не могут сориентироваться. Ну и, как выяснилось, и те люди, которые читают не один год мои книжки, часто не понимают каких-то главных принципиальных вопросов. То есть картинка складывается с трудом у многих. Вроде бы я все объяснил. Написал книги. И тем не менее, при общении, когда начинаю читать письма, я вдруг с удивлением понял, что переключиться на новую систему мышления многим сложно. Я думал, что можно сделать в этом случае. И пришел к выводу к следующему. У меня прием закрыт. Но я сделал исключение. Я, по сути дела, провел консультации, отвечал на письма тем людям, которые мне задавали вопросы. И таким образом, стараясь максимально просто, полно ответить на любые вопросы, я накопил определенное количество той информации, которая может быть полезна всем. Я проконсультировал около 100 человек, и поскольку консультации были бесплатными, я мог говорить все, что хотел, и получался достаточно интересный диалог иногда, и все это сейчас может быть оформлено в книге, в принципе, готовится первое к выпуску, будет ориентировочно называться «40 вопросов целителю». То есть это, по сути дела, запись приема. Многие просили более конкретных советов, и вот в этой книге я старался давать больше именно практических советов. Этой осенью должна выйти книга, посвященная семье, и кроме этого книга «Вопросы». Ответы, то есть консультации, которые я проводил с читателями. Я думаю, это будет серьезная помощь и новичкам, и тем, кто давно читал мои книги. Информации на 5-7 книг сейчас накопилось, поэтому в ближайшее время будут выходить новые книги, посвященные и вопросам семьи, и вопросам здоровья, и вопросам того, что называется успех в жизни. И готовится книга, которая будет называться «Работа над собой». То есть все, что вся информация, которая в лекциях, которая пришла недавно, будет сгруппирована для того, чтобы каждый, скажем, новичок или тот, кто уже более-менее ориентируется, мог взять эту книгу, прочитать и четко понять, что можно сделать в той или иной ситуации. Это то, что касается ближайших книг. Теперь переходим к вопросам семьи. Дело в том, что на эту тему можно проводить не один десяток семинаров. Я говорил о том, что на тему семьи, семейных отношений огромное количество и книг, и видеоматериалов, но ситуация только ухудшается. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, нет системы в подаче информации, а во-вторых, не до конца те, кто пишет о семье, понимают, что является основой семьи и что семью разрушает. Для того, чтобы говорить о семье, нужно говорить о душе человека. Потому что семья – это союз душ. Не тел, а душ. Если мы человека воспринимаем чисто как физическое тело, как это подает нам современная наука, то конфликт между супругами и прочный союз мы не сможем, скажем так, добиться этого, прийти к этому. Когда мы понимаем, что человек – душа, тогда включаются другие законы. Вот я вчера еще писал письмо человеку, где я ему объяснял, что есть логика человеческая, а есть логика божественная. Так вот, чем они похожи и чем различаются? Часто понятие «нравственность» – это определенное поведение человеческое, с человеческой точки зрения, с божественной. И здесь эти две логики совпадают. Но отличие бывает в чем? Божественная логика – это приоритет души. Душа – это фундамент. Потом идут стены, дух, будущее, сознание. Потом идет крыша материальная. То есть, если фундамента нет, стены строить бессмысленно, здание рухнет. Поэтому с божественной точки зрения, если нам не хватает, скажем, средств на фундамент, мы берем деньги, которые предназначены для строительства стены и крыши. Это называется болезнь, несчастье, проблемы и прочее. То есть судьба, защищая нас, для того, чтобы спасти душу, чтобы сохранить любовь в душе, ущемляет наше, так сказать, будущее и наше настоящее. Это логика божественная. С точки зрения человеческой логики сначала идет тело, потом идет сознание, дух, а потом идет душа. Интересы тела, как правило, для всех приоритетны. То есть вот сначала мы решаем вопросы машина, дача, квартира, физическое здоровье, потом обеспечиваем, задумываемся о будущем, как это все сохранить, и потом вспоминаем, что у нас есть душа, и что она все-таки весьма нужна для того, чтобы у нас были и потомки, и вообще осмысленное существование. Так вот, часто человек делает противоположное. Он забирает энергию души для того, чтобы больше выстроить стены, благополучие и прочее. И в результате, когда человек увлекается слишком работой, делами, бизнесом, прибылями, своим физическим чисто здоровьем, комфортом и благополучием, он энергию забирает из души, а потом начинаются проблемы. Так вот, счастье в том, чтобы совмещать эти две логики. Как Христос говорил, Богу Богово, Кесарю Кесарево. Но божественная логика должна быть все-таки приоритетной. И если мы это понимаем, то тогда мы выстраиваем фундамент, мы понимаем, что стены нужны, что нужна крыша, но мы все-таки понимаем, что фундамент должен быть главным. Вот сейчас, если посмотреть на то, что происходит в мире, то мы видим соревнования двух систем. Две супердержавы, Россия и Америка, находятся на грани ядерной войны, идет мощная конкуренция, и Америка сейчас прикладывает все усилия для уничтожения или сдерживания России. Объясняется это все чисто экономическими аспектами. Россия – это крепнущая держава, заявившая о себе и в политическом плане, и в экономическом, а в военном уже давно, и Америка не может с этим примириться. Но на самом деле любое соревнование физическое имеет внутри базу под основу духовную. Слабый человек духовно никогда не выиграет физически. Вспомните историю Давида и Голиафа. Так вот, идет соревнование не только в военном и экономическом отношении или политическом. Идет соревнование в том, что называется психология, образ мышления как таковой. У Запада есть одна схема мышления, у России другая. И вот эти две схемы мышления весьма различаются. Не случайно поэтому сказал один из представителей американских спецслужб, что русских, оказывается, перекодировать невозможно, их культурный код не перекодируется, их проще уничтожать. Давным-давно я читал журнал, «Вокруг света» был такой, и там была написана очень интересная информация. Значит, когда встречаются две цивилизации, два племени, то идет обмен на различных уровнях, взаимопроникновение культур. Так вот, очень быстро обменивается и заимствует предметы быта. Гораздо медленнее идет обмен обычаями. И практически нет перемешивания в религиях. То есть религия – это глобальный стратегический взгляд на мир, который определяет то, что называется характер и душу народа. В Индии есть такое выражение – нет идей, нет людей, есть идеи. То есть борются люди, но на самом деле борются идеи. Так вот, если 20 век был борьбой идеологических систем, то нам кажется, что сейчас, в 21 веке, с идеологией мы закончили, и осталась только экономика. Но это не так. Без идеологии жить невозможно, потому что идеология – это цель. И у кого цель лучше, кто внутренне более состоятелен, тот и победит. В чем разница между Россией и Западом? Вот здесь вам вопрос принципиальный. Естественно, эта разница связана с религией. Тогда вопрос, чем православие отличается от католичества? По сути дела, то, что мы называем христианством, то есть православие – это, можно сказать, версия христианства, оно не совсем совпадает с тем, что говорил Христос. В основном православие ориентируется на учение святых отцов, а не на то, что говорил Христос. Отсюда и проблемы, с моей точки зрения. Но православие, тем не менее, является тем христианством, которое появилось и в самые первые века нашей эры. Католичество – это есть результат компромисса, отхода от христианства к иудаизму. Поэтому католичество, скажем так, если в православии достаточно аскетичное отношение к такому понятию, как деньги, карьера, успех, то в католичестве это занимает несколько другое место. Уважение к деньгам, уважение к работе, уважение к личности – все это создало определенную культуру, которую мы видим, которая многого добилась. Но эта тенденция к поклонению, уважение превращается в поклонение деньгам, привела к материалистическому мышлению, где интересы тела, сознания вышли на первый план. И здесь принципиальная схема следующая. Если мы возьмем, скажем так, Америку, которая задает тон во всем мире, то суть американского образа мышления – это протестантство. Я бы протестантство назвал иудаизмом без 613 заповедей. То есть все вроде бы правильно, но божественного нет. Есть человеческая логика. Прекрасная, хорошая, нравственная, но это человеческая логика. А человеческая логика, утратившая логику божественную, становится разрушительной. И вот это человеческое сознание, которое выходит на первый план, оно всегда эгоистично. Поэтому логика поведения Америки – это логика истребления, подчинения и закабаления в рабство неугодных. Других вариантов нет. Логика России – это объединение всех различных культур во что-то единое целое. И вот здесь идет соревнование. То есть, по сути дела, идет соревнование между христианством и иудаизмом. В иудаизме 2000 лет назад начался кризис, потому что сознание стало выходить человеческая логика на первый план. Развитие всегда соединение противоположностей. Вот у человека есть два полушария. Левое разъединяет, анализирует, расчленяет, разрушает. Правое объединяет, связано с подсознанием, с душой. Правое объединяет, обобщает, ориентировано на чувства. И вот эти два противоположных способа мышления находятся в нашем головном мозгу и объединяются общей скажем так, общей картиной мира. Получается троичный процесс. Любой процесс развития троичен. В любом процессе развития есть созидание, объединение, есть разрушение, а без разрушения не бывает созидания. И есть общая картина стабилизации этих двух противоположных процессов, их единство. В принципе, это единство и борьба противоположностей. И любой процесс во Вселенной троичен и соответствует этому закону. Почему? Я говорил о том, что Вселенная – это портрет Бога. Так вот, Всевышний также троичен, если говорить об именах Творца, их свыше 100 в различных религиях. Это не случайно, потому что эти имена подразумевают все то, что Творец осуществляет. Имя – это есть функция, это есть название функции. Что человек делает, человек занимается каким-то ремеслом, его так и называют. Вот этот кузнец, этот плотник и так далее. Так вот, Всевышний дает разрушение, он дает созидание и он дает стабилизацию. В индийской мифологии это отражено так. Есть Бог-разрушитель, есть Бог-созидатель и есть Бог, который уравновешивает Вселенную. И вот эта троичность Творца, она отражена во многих религиях. И троичность Творца отражает именно процессы развития. Потому что любой процесс развития, он троичен. Это две противоположности, которые конфликтуют друг с другом, и это их внутреннее единство на высшем плане. Поэтому, когда мы правильно представляем образ Всевышнего, тогда мы развиваемся. Если же образ Всевышнего для нас только созидающий или только разрушающий, это язычество, и наше развитие тормозится. Так вот, в нынешнем православии и католичестве образ Всевышнего – это Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух. И вот здесь конфликт не наблюдается, здесь только единство. И вот это размытое понимание личности Творца, с моей точки зрения, и привело к очень серьезным проблемам. Скажем так, идея совершенной бесконфликтности людей – исходит из того, что Творец представляется только созидающим. Функции разрушения переписывает дьявол, и общая картина единобожия начинает разрушаться. А именно единобожие дает нам возможность диалектически мыслить, соединять противоположности и активно развиваться. Поэтому, если, скажем, взять язычника и единобожника, то главное отличие в системе мышления. Почему я это говорю? Потому что для того, чтобы цивилизация выжила, нужно объединить противоположности. В данный момент, скажем так, психологическое восприятие мира России и Америки – это и есть две противоположности. Коротко, схема мышления западного мира – это прибыль, это богатство, это интересы тела на первом месте. Тело становится счастливым, когда получает. Суть получения прибыли в том, чтобы вложить меньше, а получить больше. Поэтому психология западного мира – это психология потребительства, которая в крайних формах превращается в уничтожение и порабощение других. Для души главное счастье – не получить, а наоборот отдать. Душа счастлива, когда она отдает энергию. Поэтому идея потребительства, идея торжества сознания – это идея, по сути дела, разложения души. Поэтому если западная схема мышления победит во всем мире, то это есть распад души, это есть полное торжество тела над душой и сознанием, и в конечном счете это гибель, это Содом и Гоморра. Отрицание тела, отрицание потребления и только жертвенность, которая свойственна православию, это тоже другая крайность. Это тоже элементы язычества, которые проникли в первоначальное христианство и до сих пор там остаются. Поэтому для того, чтобы избегнуть ядерной войны, нужно научиться, нужно стать единобожниками. Нужно соединить две системы мышления. нужно соединить созидание и разрушение. Так вот, для этого нужно, вероятно, понять, о чем учил Христос. Для этого нужно правильно представлять личность Творца. Для этого нужно понимать, как мы должны относиться друг к другу. И для того, чтобы, скажем так, государство выжило и выстояло в соревновании, оно должно, скажем так, сохранять свои основы. Основой любого государства является семья. Так вот, для того, чтобы государство выжило, должна выживать и развиваться семья. Какие правила выживания и развития семьи? Вот я этим летом думал о том, что является главным для того, чтобы семья существовала и развивалась. Несколько факторов, несколько секретов. Когда я консультировал женщин, которые не могут создать семью, я заметил одну особенность. Практически у всех у них были претензии к родителям, особенно к отцу. Я начал анализировать, попытался связать это с заповедями. Почему пятая заповедь гласит «почитай родителей, дабы продлились дни твои»? Почему человек, уважающий родителей, долго живет? Кстати, максимальное количество долгожителей на Кавказе, и там уважение к старшим и уважение к родителям максимальное. Так вот, получилась интересная картина. Почему для сохранения, почему в основе семьи, основой семьи является уважение к родителям, и почему неуважение приводит к тому, что человек не может создать семью? Оказывается, человек – это существо энергетическое, и его энергия направляется, соответственно, его мировоззрению. Энергия у человека высокая тогда, когда у него есть противоположности, два потенциала, которые различаются. Значит, умение соединить два потенциала противоположных – это умение иметь высокую энергию, которая нужна на то, чтобы сохранилась и развивалась семья, чтобы были дети. Для того, чтобы соединить две противоположности, нужно научиться любить. Любить не только, когда тебе сделали добро, но и тогда, когда тебе сделали зло. Вот в этом суть любви. Для многих любовь – это, вот, сказать, я люблю арбуз, я люблю свиной хрящик, вот на этом уровне. То, что мы называем любовью божественной, это любовь, которая не зависит от внешних проявлений. Это любовь, которая объединяет любые противоположности. И вот именно такую любовь ребенок получает от родителей. Почему? Потому что он любит родителей, видя, как они любят и заботятся о нем, он отдает им любовь ответную. И когда родители его в чем-то ограничивают, наказывают, приносят боль, он все равно их любит и прощает. Так вот, именно опыт прощения, опыт принятия боли, то есть другой противоположности, опыт соединения, получения и потери, опыт потребления и отдачи ребенок получает через отношение к родителям. То есть родителя всегда он будет любить и будет прощать маленький, потому что без родителей он никуда. И вот этот опыт прощения, соединения боли и радости, удержания двух противоположностей, он и дает возможность создавать семью. Потому что мужчина и женщина – это две противоположности, между ними должно быть единство, они должны уметь конфликтовать. И вот этот опыт умения конфликтовать, сохранения единства и принятия боли, объединение противоположностей идет именно через уважение к родителям. Как только уважение к родителям слабеет, то есть человек перестает почитать своих родителей, начинает осуждать их, несет долгие обиды на родителей, у него внутри распадается возможность объединять противоположности. И тогда он уже на боль реагирует ненавистью. Он весь мир делит на добро и зло, он ненавидит зло и поклоняется добру, а это уже языческая схема мышления, и тогда любая ссора семейная приводит к озлоблению, к потере единства и в конечном счете разводу. То есть умение конфликтовать – это умение любить врагов своих. То есть высшее, скажем так, высший уровень возможности решения конфликта – это инерция любви, о которой говорил Иисус Христос. То есть враг останется врагом, он может тебя убить, но ты должен видеть в нем божественное и его внутреннее любить при внешнем, его агрессивном и своем агрессивном поведении. Вот это и есть высшая диалектика, когда мы через любовь можем соединить противоположности любого масштаба. В принципе, зачатки этого есть и в Ветхом Завете, где сказано «не радуйся смерти врага своего». То есть не торжествуй, когда твой враг умирает. Не испытывай ненависти к врагам. И вот этот аспект трансформации человеческого отношения очень важен для семьи. Потому что как только мы начинаем делить весь мир на добро и зло, любой обидевший нас человек становится злом, и любой контакт прекращается, и после этого уже возобновление отношений идет сложно. Поэтому главный секрет семейного счастья – это уважение к родителям. Я таким женщинам и мужчинам всегда советовал, пройдите через покаяние все моменты претензий к родителям. Пересмотрите отношения к родителям. Они дали вам жизнь, и они осуждению не подлежат. С ними можно конфликтовать, отстаивать свою точку зрения, у вас своя собственная судьба. Но осуждение родителей, претензии к ним, высокомерное отношение к ним недопустимо, потому что семьи просто не будет. Семья возникает как семейный клан. Уважение к родителям позволяет семье разрастаться и сохранять вот эти вот незримые связи. Уважение к родителям и уважение к старшим. Я был удивлен, когда узнал, что 1,5-миллиардный Китай – это есть совокупность семейных кланов. В Китае семейные, скажем так, традиции сохраняются, и память о предках хранится сотнями, десятками веков. То есть есть семьи, у которых родословно насчитывает пару тысяч лет в Китае. Так вот, около 2000 больших семейных кланов составляет весь китайский народ. И вот это один из залогов того, что Китай успешно развивается. И как государство всегда был устойчив. Вот сейчас говорится о том, что России не нужна идеология. Хорошо. Если в Конституции записано, что у нас не должно быть идеологии, тогда у нас должна быть концепция, у нас должна быть какая-то система приоритетов, у нас должен быть какой-то главный принцип. Вот в Китае, допустим, он уже давно не строит социализм и капитализм. У Китая появилась новая модель, я о ней говорил, которая очень успешно работает. Называется она «Возрождение национальной культуры», «Возрождение семьи». То есть это как бы новый Китай, который уже строит не коммунизм, а который укрепляет семью и государство как совокупность семей. Поэтому на первое место выходят нравственные понятия, такие как верность матери, заботливость и мудрость отца и уважение сына. Простые, нехитрые принципы, но они, по сути дела, дают возможность сохранения и развития государства. Если семья распадается, государство не жизнеспособно. Почему сейчас во всем мире идет разложение семьи? Потому что для того, чтобы захватить власть в мире, скажем, какой-то одной стране, нужно, чтобы все государства потеряли свой суверенитет, свою внутреннюю прочность, и тогда их легко превратить в аморфную массу и объединить. И нравственное разложение – это всегда распад семьи. Поэтому России, чтобы выжить как стране, в первую очередь нужно заботиться о сохранении семьи. Для того, чтобы семья сохранялась и развивалась, нужно защищать нравственные основы, нужно решить вопрос с алкоголем, потому что там, где алкоголизм, там, где повальное увлечение этим делом, там семья мало жизнеспособна. И вопросы воспитания в семье, в школе, это вопросы, которые должны выходить на первый план, если мы хотим, чтобы государство такое, как Россия, сохранилось. Сейчас назревает определенный конфликт между официальной идеологией России и представителями Кавказа, ислама, которых очень четкая нравственная позиция в плане семьи. И если официальная, скажем так, тенденция российская не будет заботиться о сохранении и укреплении семьи, то этот конфликт будет усиливаться. Семейные ценности – это ценности и государства, и цивилизации в конечном счете. Так вот, для того, чтобы семья не разрушилась, нужно уважать родителей, нужно соблюдать заповеди, нужно уметь заботиться друг о друге. Вот, кстати, кого мы любим? Мы любим того, кому отдаем энергию. Когда душа дает энергию, тогда она испытывает счастье. Когда мы заботимся друг о друге, тогда мы становимся счастливыми. Поэтому очень важно не отвергать помощь супруга. Очень важно заставлять детей заботиться о родителях. То есть родитель заботится о детях, они получают его ласку, заботу, внимание и поддержку. И то же самое должны делать дети. То есть процесс развития – это процесс соединения противоположностей. Ты должен получать, и ты должен отдавать. Если ты настроен только на отдачу, то в конечном счете семья разрушится. Если ты настроен только на получение, семья тоже разрушится. Вот многие родители считают, что главное – это отдавать по религиозной схеме. Главное – это альтруизм, жертва. Все жертвуют для детей, заботятся о них. А потом ждут, что дети будут то же самое делать. А дети не хотят заботиться, их не научили. Поэтому с детства нужно приучать детей заботиться о родителях, уважать родителей, жертвовать чем-то ради родителей. Это нормальный, естественный процесс. Ты должен уметь отдавать, ты должен уметь брать. То же самое в отношении супругов. Супруги должны заботиться друг о друге, не отвергать помощь друг друга. И чем больше мы отдаем энергии, заботы, внимания и тепла другому, тем больше мы его любим. Простое, нехитрое правило. Вспомните роман «Герой нашего времени». В кого влюбляется княжна? Того, кто заставляет ее отдавать энергию. Грушницкий, потому что он ранен в солдатской шинели. Сострадание – это и есть одна из форм любви. А Печорин заставляет раздражаться, злиться и тоже выбрасывать энергию. И в конечном счете появляется интерес, внимание. Буддизм говорит о том, что вся Вселенная движется состраданием. Сострадание – это форма любви, это ощущение единства. Сострадание заставляет нас отдавать энергию. И когда мы испытываем сострадание, то мы развиваемся, потому что мы ощущаем, что вся Вселенная едина. Вот это ощущение, что Вселенная едина, это и есть базовая основа для развития. Закон единства и борьбы противоположностей. Троичность бытия. Насколько, скажем так, супруги укрепляют единство, то есть вместе с детьми готовят, ходят в походы, собираются с родителями периодически, насколько они помогают друг другу, насколько они идут на компромисс для того, чтобы сохранить единство, настолько семья укрепляется. Единственное, что это единство должно быть на уровне, в первую очередь, божественном. Потому что если мы укрепляем единство человеческое, забывая о Боге, то тогда может получиться механизм Ромео и Джульетты. То есть безумная любовь друг к другу становится абсолютной святыней, и тогда смерти близкого человека, измены, предательства пережить невозможно, и семья распадается. И, скажем так, какой может быть семья, брак между Ромео и Джульеттой в следующей жизни? Он должен быть несчастливым. Для того, чтобы они не вцепились внутренне друг в друга, они должны скандалить, они должны ссориться, должны изменять друг другу, находить любой повод для того, чтобы отравить другому настроение. И одновременно они не должны расставаться, потому что чувство любви у них в подсознании. Оно их будет держать, и если они попытаются разбежаться, они могут заболеть и погибнуть. Это то, что называется судьба. Так вот, первое правило нормальной гармоничной семьи – это соблюдение первой заповеди – возлюби Бога превыше всего. Это очень важно. Что такое возлюбить Бога? Это означает, что любовь должна ничего не зависеть, как солнце светит. То есть мы должны уметь любить человека, который нас обидел, и тогда это любовь божественная. Человеческая любовь, она ориентируется так: я люблю тебя, потому что ты хороший, и не люблю, потому что ты плохой. Так вот, Христос говорил, что солнце светит всем одинаково, Всевышний приказывает. И уподобление Богу – это есть ощущение любви, которое, безусловно, ни от чего не зависит. Дальше. Когда мы любим другого, мы испытываем единство с ним и начинаем где-то становиться, подражать ему, уподобляться ему. Любовь к Богу – это уподобление Богу. И если Всевышний троичен, то мы должны также развивать все процессы созидания, разрушения и стабилизации. Как это выглядит? Это выглядит как развитие. То есть человек, который готов развиваться, который развивается в материальном, духовном и, в первую очередь, душевном аспекте, этот человек уподобляется Богу. Поэтому семья, как организм живой, она развивается, и она либо развивается и расцветает, либо засыхает и умирает. Каковы главные правила развития семьи? В первую очередь, для того, чтобы развиваться, нужно иметь любовь. Развитие – это изменение. Если мы утрачиваем любовь, меняться мы не сможем. Тогда изменение превращается в разрушение. Любовь позволяет стабилизироваться, соединить процессы созидания и разрушения. Вот это очень важно. Если человек этого не понимает, то для него часто соединить созидание и разрушение невозможно. Так вот, один из главных факторов сохранения и укрепления семьи – это желание и умение развиваться. Законы развития – это законы диалектики. Первый главный закон – это единство и борьба противоположностей. То есть нужно допускать, что другой человек имеет свое мнение, у него своя судьба, и мы уважаем его мнение, уважаем его, скажем так, жизненный путь, и при этом сохраняем свое мнение. Вот это и есть диалектика. Люди, которые не являются, не имеют мышления диалектического, которые не являются единобожниками, они должны подчинить всех по своему образу и подобию. То есть появляется деспотизм, желание скандалить, желание с пеной рта отставить свою правоту. И когда человек пытается вот это все навязать свое мнение всем, это и есть, с его точки зрения, попытка единства. Поверхностная и поэтому неудачная. Когда мы соблюдаем процессы развития единства и борьбы противоположностей, то мы ощущаем единство с человеком, который не похож на нас, который часто говорит противоположные вещи, который конфликтует с нами, но мы принимаем эту противоположную точку зрения, мы готовы меняться, сотрудничать. Как говорил Христос, блаженный миротворцы. Кто такой миротворец? Это тот, кто идет на компромисс, тот, кто может изменить свою точку зрения для того, чтобы приспособиться другой, состыковать их и в конечном счете обрести мир. В принципе, законы конфликта и законы любви, они изложены в 10 заповедях и Моисея, и в заповедях Христа. О чем говорят 10 заповедей? Для того, чтобы была крепкая семья. В аспекте семьи их рассмотрим. Первое – любовь к Богу. Ощущение полного единения. Бог един. Полное единение всего и всех. Второе – не поклоняться кумирам. Если человек забывает о первой заповеди, он начинает поклоняться любимому человеку, поклоняться отношениям, стабильности, счастью. И тогда малейшая мысль о несчастье приводит его в трепет. Он начинает переживать, бояться, ненавидеть, и в конечном счете семья разрушается. Поэтому не поклоняться ни людям, ни своим инстинктам, ничему материальному – это тоже условие сохранения семьи. Дальше – уважение к Всевышнему, умение отрешаться от работы, от всего, помни день субботний. То есть, когда человек отрешается от всего, прерывает привязанность, то тогда у него гармоничные отношения с миром. Но уж не убей, не прелюбодействуй, не лги, почитай родителей, здесь понятно. Если человек готов ограбить другого, если он завидует, лжет, то говорить о крепкой семье сложно. Кстати, есть одно правило, объединяющее всех долгожителей. Это семейные люди. Так вот, для семейный человек – это человек, который соблюдает нравственные законы, который живет по заповедям. Если взять заповеди Христа по отношению к семье, как они выглядят? Блаженны нищие духом. То есть, если для нас не сознание, не наши принципы на первом месте, а душа, любовь, то тогда мы не будем воевать из-за наших принципов и идеалов. Если на первом месте у меня мои идеалы, то тогда, если что-то им не соответствует, я этого принять не смогу никогда. Я буду воевать, я буду отстаивать во что бы ни то ни стало свои идеалы, свою правоту, и в конечном счете это может привести к распаду отношений. Так вот, блаженные нищие духом. Душа на первом месте. Душа объединяет противоположности, а сознание их объединить не может. Блаженные плачущие, те, кто не мстит. Блаженные кроткие, те, кто усмиряет свои желания и инстинкты. Блаженны миротворцы, чистое сердце. То есть Христос описывает человека, который может любить противоположности, который может соединить эти противоположности, который может жертвовать, который может получать и отдавать. Поэтому, по сути дела, все заповеди, они показывают состояние человека любящего и состояние человека, который может создать крепкую семью и сохранить ее и развивать. Вот в интернете недавно я попросил на сайте расположить, был очень любопытный и красивый ролик, описание притчи о семье. В одной семье муж и жена постоянно ссорились, и в семье не было мира, не было того, что называется совет да любовь. Постоянные скандалы, выяснение отношений и так далее. И вот женщина заметила, что у соседей этого нет. Они живут дружно, живут великолепно, все у них хорошо, никогда не слышно скандалов. И вот она своему мужу говорит: пойди и посмотри, что там. Он подошел к дому соседей и начал незаметно наблюдать, что там происходит. И вот возвращается с работы сосед, заходит в дом и не заметил ведра с водой, когда его жена мыла полы, зацепил, ведро упало и разлилось. И тогда он говорит: прости меня, дорогая, я вот не заметил это ведро и поэтому его разлил. Она говорит: нет, прости, мой дорогой, это я виновата, потому что я поставила его на проходе. Мужчина постоял, подумал, вернулся домой, и вот жена его спрашивает: скажи, ты секрет открыл этой семейной пары? Почему они не скандалят, почему они так дружно живут? Он сказал: да, я узнал секрет этой семейной пары. Она говорит: и в чем дело? Он говорит: дело в том, что у нас все правы всегда. а у них все всегда виноваты. Вот и весь ответ. То есть для того, чтобы, ну, сказать, буквально, конечно, понимать это, можно зайти в угол. Что значит всегда виноваты? Значит, нужно чувствовать себя всегда виноватым для того, чтобы сохранить семью. Дело не в этом. Для того, чтобы сохранить семью, нужно почувствовать, что ты не до конца прав, что другой тоже прав. Вот я думал о том, что нужно для того, чтобы простить другого человека. Оказывается, это особенность нашего подсознания такая. Если я считаю себя 100% правым, как бы я ни пытался простить другого человека, у меня этого прощения не наступит. Он же виноват полностью. Как его простить? Для того, чтобы простить другого, нужно признать, что тот другой тоже прав. Или Бог, стоящий за ним, тоже прав. И вот когда мы допускаем, что другой прав, что в его поведении, внешнем, может быть, совершенно неправильном, есть какой-то высший смысл, высшая правота, вот только тогда мы можем простить. Поэтому признание себя виноватым – это признание себя неправым 100%. Если я не прав, значит, я должен изменить свое поведение, свое внутреннее состояние, свое отношение к миру. Значит, ощущение своей неправоты, своей грешности, говоря религиозным языком, это мощный толчок к развитию. Развиваться может тот, кто готов меняться. Меняться может тот, кто выходит за пределы своего «я». Потому что изменение – это есть разрушение. Выйти за пределы своего «я» можно через такое понятие, как первая заповедь – это любовь к Богу. Когда у человека ощущение любви к Богу присутствует, когда человек понимает, что душа пришла из Творца, и что на уровне души мы едины с Творцом, значит, наше истинное «я» вечно, вот только тогда, опираясь на вечность, можно менять все остальное. Вот тогда можно менять характер, реально, привычки, отношения к другим. Тогда можно быть гибким, тогда можно быть миротворцем, тогда можно идти навстречу другому и решать любые вопросы. Тогда любой конфликт является созиданием, а не разрушением. Поэтому умение, то, что называется, работать над собой, умение развиваться, умение конфликтовать – это одно из главных правил существования и сохранения семьи. Скоро должны выйти книжки, которые будут называться «Облики гордыни и преодоление гордыни». Один из главных признаков гордыни – это есть нежелание меняться. Для гордого человека изменение – это разрушение. Поэтому человек с повышенной гордыней практически не может признать себя неправым. Я таким был, я знаю, что это такое. Для людей такого типа простить другого гораздо тяжелее, чем умереть. Я помню, как одна женщина говорила: «Я лучше умру, чем прощу того мужчину, который меня обидел». И она умерла. У нее появилась онкология. И она так, даже заболев и услышав слова о том, что если она простит, она может выздороветь, она сказала: «Нет, я его не прощу». И она умерла. Так вот, для человека с повышенной гордыней изменения внутренние практически невозможны. Без веры в Бога гордыня автоматически начинает становиться основным фактором существования. Поэтому умение сохранить любовь, когда мы теряем будущее, когда мы испытываем боль и страдания в душе, вот это нас приближает к Богу и позволяет нам ощутить в себе вечность и реально меняться. Поэтому, по сути дела, главный секрет сохранения семьи – это ее развитие. главный секрет развития – это понимание того, как, что нужно делать для того, чтобы развиваться. Закон единства борьбы противоположностей – это один закон. Есть еще второй – отрицание отрицания. Что это такое? Мы часто говорим об законах развития, но толком не понимаем, что они из себя представляют, в чем смысл. Закон отрицания – отрицание – это тот же самый закон единства и борьбы противоположностей, только развернутый во времени. То есть одна противоположность рождает из себя другую противоположность, и они начинают конфликтовать. Новое отрицает старое – конфликт отцов и детей. Это нормальный, естественный процесс. Когда родители пытаются выстроить судьбу детей по своему образу и подобию, они нарушают законы развития. Часто я консультировал тех людей, у которых развалена судьба, здоровье, потому что родители просто жестко пытались устроить их судьбу так, как они считают нужным. А дело в том, что у каждого человека своя судьба. Всевышний предусмотрел каждому свой путь. И поэтому, когда начинает человеческая логика побеждать божественную, ничего, ни к чему хорошему это не приводит. Понимание того, что наши дети имеют свою судьбу, что нельзя им приказывать и решать за них судьбу, и главное решение нельзя принимать за них, позволяет сохранить здоровье и детям, и родителям. Я также видел, как многие люди получали тяжелейшие заболевания из-за того, что пытались выстроить судьбу детей, вмешивались и управляли судьбой своих детей. И ни один врач их не вылечит, потому что они вторглись в святое святых. Они начали божественной воле навязывать свои, так сказать, правила. Поэтому закон отрицания – это, по сути дела, закон признания того, что противоположности должны существовать для развития. Что дети не должны быть на нас похожи. Дети внутри едины с нами, а внешне они должны от нас отличаться. То же самое и супруги. Третий закон – закон перехода количества в качество. На самом деле это тот же самый закон единства и борьбы противоположностей, только смысл его заключается в том, что одна противоположность переходит в другую, когда достигает максимального, скажем так, максимального развития. Приведу пример. Мы считаем, что есть жизнь и есть смерть. На самом деле это неправильное понимание, я об этом говорил. Есть жизнь в двух формах. Жизнь в теле физическом и жизнь вне тела. Когда мы живем в физическом теле, то мы начинаем привязываться к этому физическому телу, к жизни, как мы ее считаем, как таковая. Мы начинаем все больше наслаждаться, привязываться, зависеть от этой жизни. И когда слишком эта привязанность переходит определенную грань, тогда начинается переход одной противоположности в другую. Начинается переход из количества в качество. То есть человек, поклоняющийся жизни, поклоняющийся желаниям, тот, кто много ест, поклоняется наслаждениям, сексу, удовольствиям и так далее, начинает болеть, а потом умирать. Как лечатся такие болезни? Нужно к жизни добавить порцию смерти. Нужно перейти в противоположность. Для того, чтобы человек не умер, он должен дозированно получить порцию смерти. То есть он должен перестать какое-то время есть, сесть на голодовку. Он должен отрешиться от удовольствий. Он должен отрешиться от секса, от дел, от проблем. И, в принципе, больной человек так себя и ведет. То есть больной человек находится в состоянии смерти, он отрешается от жизни, и вот это соединение двух противоположностей позволяет ему восстановиться. Когда он отходит от жизни, отрешается от нее, болезни проходят, он восстанавливается и может опять наслаждаться жизненными благами. Так вот, насколько мы можем соединить два противоположных процесса в нашей душе, настолько мы гармонично развиваемся. Для язычника смерть – это нечто страшное. Он поклоняется жизни и старается брать от жизни все. Единобожник понимает, что все должно быть гармонично. Поэтому он периодически постится, отрешается от своих желаний, привязанностей, инстинктов. То есть он находится в состоянии, скажем так, состоянии бодрствования, состоянии сна. Два диалектически противоположных состояния. Если от состояния жизни убрать состояние смерти, то поклонение жизни приведет к смерти. Поэтому умение правильно относиться к жизни, периодические посты, отрешенность – это есть возможность жить долго и сохранять свою жизненную энергию. Что касается семьи, насколько человек, скажем так, находится в диалектическом равновесии, настолько семья гармонична. Что это означает? Если я отстаиваю свои права, то чем больше я концентрируюсь на своем эго, тем больше я буду агрессивен, и семья может распасться. Если же я абсолютный альтруист и только забочусь о других, то я становлюсь как бы рабом, и такая семья тоже не жизнеспособна. Поэтому человек должен соблюдать золотую середину. Он должен быть в меру эгоистом и в меру альтруистом. Для того, чтобы сохранять здоровую семью, нужно правильно относиться к такому понятию, как грех, и к такому понятию, как развитие. Мы привыкли считать, что, скажем так, трусость – это плохо, а смелость – это хорошо. Страх – это плохо, а бесстрашие – это хорошо. На самом деле, если вдуматься, что такое трусость и что такое смелость, это одно и то же. Если мы пытаемся уничтожить трусость, отбросить ее и оставить смелость, как обычно это нам предлагают, то мы находимся в заблуждении, и мы никогда не сможем выработать правильные черты характера. Развитие – это есть, скажем так, формирование определенных черт характера. Вот представьте, я скуп, я жаден, я хочу стать щедрым, потому что это хорошо. И вот я всем начинаю раздавать максимально, чтобы, так сказать, истребить вот эту в себе жадность. А потом получается, что истребляя в себе жадность, я теряю защитные функции. Я все раздал, остался голым и босым. И я начинаю болеть и умирать. Что такое смелость? Что такое трусость? Смелость – это золотая середина между наглостью и трусостью. Когда у человека смелости слишком много, он начинает делать безрассудные поступки. Когда смелость превышает процесс торможения, тогда перестаешь учитывать интересы других и становишься наглецом. Повышенные процессы торможения, человек боится всего и превращается в труса. То есть смелость от трусости отличается тем, что смелость – это гармоничное состояние, а трусость – это процессы повышенного торможения. У нас в мозгу происходит всегда два противоположных процесса – процесс активизации и торможения. Процесс активизации усилился, перешел определенную грань, мы начинаем болеть. Процессы торможения усиливаются, мы начинаем слабеть и болеть. Значит, гармония не в том, чтобы выработать в себе только смелость, а гармония заключается в том, чтобы найти золотую середину между наглостью и трусостью, между абсолютным слепым альтруизмом и жадностью. То есть, если я хочу быть щедрым, я должен уметь жертвовать, я должен уметь брать и сохранять то, что у меня есть. Отношение к греху, которое у нас привычное сложилось, религиозное, это вот это хорошо, вот это нужно все воспитывать, а вот это грех, и его нужно истреблять, его нужно ненавидеть, уничтожать и так далее. Но дело в том, что грех и добродетель – это одно и то же, только в разных соотношениях. Поэтому речь идет не об истреблении греха, не о отказе от греха, а о превращении греха в добродетель. Вот это очень важно. Для единобожника это нормально, это, так сказать, легко понять. А вот для язычника это невозможно, потому что для язычника все дробно. Вот это плохое – это грех, а вот это хорошее – это добродетель. Скажем так, возьмем лень. Лень считается одним из грехов. Человек ленится, ничего не делает – это грех. Но лень, с другой стороны, это защитная функция спасения организма. Почему заповеди говорят «помни день субботний»? Потому что человек – это энергетическое существо. И когда он что-то делает часто, то вот это вот частое повторение формирует привычку, а привычка – это функция. Функция со временем, можно сказать, превращается в орган. Так вот, когда человек привыкает в каком-то направлении отдавать энергию, то потом выброс энергии идет уже автоматически. Это называется привязанность. Если человек постоянно думает о какой-то проблеме, думает только о ней и не может от нее отрешиться, то в конечном счете он не сможет разорвать эту цепочку. Человек думает только о работе. У него начинаются, так сказать, успехи в работе. Больше, он все больше думает о работе. А потом вдруг у него появляется онкология, он умирает. Почему? А потому что его вся энергия идет не на душу, не на любовь, а на работу, на успех. И вот для того, чтобы душа осталась в живых, чтобы он не истребил своих потомков, а на уровне души мы связаны все на тонком плане, судьба ему дает онкологию, чтобы он сделал перерыв в работе, так сказать. Так вот, умение не уходить в крайности – это есть умение быть здоровым человеком. Для того, чтобы семья жила и развивалась, человек должен сам развиваться. Чтобы развиваться, он должен вырабатывать все положительные качества. Он должен преодолевать грехи и вырабатывать добродетели. Так вот, нужно понимать, что, скажем так, активность человека, она должна иметь свои границы. То есть есть две, скажем так, крайности. Есть золотая середина, энергичность, умение работать. Есть крайность в виде лени, и есть крайность в виде работы на износ. Мы даже не представляем, какое огромное количество людей сейчас, работая на износ, закладывает в себе зерна будущих болезней. Кстати, по поводу депрессии. Американцы, несколько десятилетий, я еще помню, 30-40 лет назад, когда я услышал, что Америка чуть ли не каждый второй пребывает в депрессии, я не мог понять, откуда это и почему. А потом со временем понял. Дело в том, что человек, который поклоняется работе, прибыли, благополучию, он начинает внутренне работать на износ. То есть он энергию дает уже непрерывно. И вот эта потеря энергии, она, когда она начинает уже переходить определенную грань, то организм сигнализирует в виде депрессии. Потеря энергии воспринимается как депрессия. Человек пьет таблетки, выравнивает свое эмоциональное состояние и продолжает работать на износ. В конечном счете, что получается? Он обесточивает самые главные запасы тонкой энергии, которые находятся в его душе, и у него не будут рождаться здоровые потомки. То есть это, в принципе, исчезновение человека с лица земли, его рода. Вымирающий род, вымирающее государство. Поэтому как только человек, вот в чем суть греха? Когда мы поклоняемся Богу, мы получаем от него энергию. Когда мы начинаем поклоняться работе, сексу, еде, комфорту, то тогда мы начинаем отдавать энергию для того, чтобы все это получить. И если мы не отрешаемся, не рвем вот это постоянное устремление, то оно формируется и начинает уже командовать нами. Это как загадка. Кто приходит в дом как странник, ведет себя как гость, и становится хозяином. Привычка. Привычка со временем становится хозяином. То есть наработанная функция начинает уже управлять нами. И если эта функция по отдаче энергии, по привязанности к каким-то аспектам нашего бытия, то эта функция формирует болезнь и распад семьи, и все что угодно. Поэтому умение правильно относиться к тонкому понятию как грех, умение, вырабатывая положительные черты, не стремиться к какой-то положительной черте, доводя ее до абсурда, а понимать, что положительная черта, добродетель, это есть золотая середина между двумя крайностями, это очень важный аспект развития и, значит, сохранения семьи. Поэтому предлагаю вам пересмотреть жизненные все ситуации, в первую очередь отношение к родителям, и принять любую боль, несправедливость от родителей, от близких людей, как условие развития, как лечение души. То есть мы должны сохранять любовь, что бы ни случилось. Мы должны научиться совмещать радость и боль, приобретение и потерю. Мы должны сохранять понимание того, что каждый человек имеет свою жизнь, свой взгляд, что он отличается от нас, но на высшем плане мы едины, мы единое целое, и поэтому отказаться от любви – это разорвать это единство. Итак, начинаем с пересмотра главных жизненных событий. И если есть малейшие претензии к родителям, то желательно их пересмотреть и убрать. Все, перерыв. Thank you. Thank you. Тема у нас сегодня серьезная. Это тема развития, это тема семьи. Еще несколько важных моментов. Вот, допустим, любой человек знает, что укреплению семьи не способствует прерывание беременности и добрачная половая жизнь. Почему? Дело в том, что когда женщина, особенно первая беременность, делает аборт, идет в период первой беременности максимальный выброс энергии. И этот выброс энергии формирует функцию не продолжения рода, а уничтожения детей. Поэтому, как правило, если первая беременность прерывается, то у женщины в подсознании формируется программа уничтожения детей, и она может стать бесплодной. Но дело в том, что в нашем подсознании понятие «дети» и понятие «супруг» связаны. Если снаружи все раздельно, то внутри все едино. Поэтому программа уничтожения детей, скажем, у женщины всегда будет превращаться в программу уничтожения мужа. Соответственно, чем сильнее выражена эта программа, чем она глубже проходит подсознание, тем женщина эффективнее будет уничтожать своего мужа, даже не подозревая об этом. А если при этом она еще будет обижаться или осуждать, то этот процесс увеличит свои масштабы, и дело кончится либо разводом, либо болезнью, либо смертью мужа. А всего-навсего прерывание беременности. Дальше. Ранняя половая жизнь. Уже ученые говорят, что если было больше трех партнеров до брака, то практически можно быть уверенным, что ребенок будет больным. Почему? Объясню. Человек – это существо энергетическое. И его образ жизни, его поведение формирует распределение энергии. Энергия должна для того, чтобы выживали потомки, чтобы существовал род, энергия должна распределяться так, как она распределялась изначально. То есть любое живое существо в своем развитии должно повторять цикл Вселенной. Жизнь появилась из первопричины. Жизнь появилась одновременно со Вселенной. Сначала жизнь появилась как мировая душа, потом оформилось сознание, и только потом появилось физическое воплощение жизни. То есть сознание первично по отношению к телу. Об этом говорит религия. Но после того, когда появилось физическое воплощение жизни и началось физическое развитие, появилось жизненное многообразие, и появились внешние формы сознания, которые зависят от тела. И об этом утверждает наука. И наука тоже права. Все дело в том, что права религия и права наука. Я, исследуя полевые структуры, увидел, что есть две формы сознания. Есть и, соответственно, чувства. Чувства неразрывно связаны с сознанием. На самом деле мы мыслим образами, и только потом все это, сказать, на внешнем уровне оформляется в слова и то, что мы называем, собственно, сказать, человеческим сознанием, речью и прочим. Так вот, есть форма сознания первичная. Они существуют после смерти, и существуют до жизни, и существуют формы сознания вторичные. Они взаимодействуют друг с другом. Так же, как у человека есть два способа видения мира. Внутреннее видение и внешнее. Чем они отличаются? Внешнее видение связано с глазами. И человек видит конкретно объект с одной стороны. Внутреннее видение, оно связано не с физическим телом, оно связано с полевой структурой, с духовным, так сказать, телом человека. Поэтому внутреннее видение, поскольку оно на полевом уровне, оно может, это внутреннее видение, одновременно увидеть объект со всех сторон. Более того, увидеть его одновременно в расширенном промежутке времени. Многие люди, которые испытывали посмертный опыт, описывали, что они видят предмет со всех сторон, что они видят, как, когда он появился, видят поломки, которые в нем, и видят даже, что будет с ним дальше. То есть вот это внутреннее видение, или, сказать, когда оно пробивается на внешний уровень, это называется ясновидение. Они никогда не перемешиваются, как не перемешивается сознание и подсознание, иначе просто будет паралич и смерть человека. Но есть два противоположных образа, сказать, восприятия мира, как зрение, так и мышление. Так вот, внешнее мышление отличается тем, что оно привязано к телу, зависит от тела и пытается управлять окружающим миром, и в том числе и, сказать, глубинным мышлением, первичным. И когда сознание выходит прочно на первый план и пытается управлять нашим подсознанием, у нас начинаются болезни. Дело в том, что сознание само по себе, оно, поскольку связано с физическими объектами, ну, наше привычное сознание, оно дискретно, оно расчленяет, разделяет, то есть оно агрессивно, оно выполняет функцию разрушения. Подсознание, наоборот, все склеивает, соединяет, мыслит образами, чувствами, и оно работает на созидание. Все это вместе представляет из себя развитие. Так вот, пока созидание на первом месте, разрушение на втором, то есть разрушение контролируемо, тогда идет нормальный процесс цикла развития. То есть любовь позволяет поставить единение на первый план душу, которая объединяет две противоположности. Затем процесс созидания, единства, духовный процесс. И затем процесс физический. Разделение, разрушение и так далее. Если первичное сознание отходит на второй план, а на первый выходит даже вторичное, можно сказать, материалистическое сознание, то процессы разрушения превышают процессы созидания. Что происходит в этом случае? Этот процесс, одной фразой описал Шопенгауэр, если я не ошибаюсь. Культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Вот цивилизация связана с сознанием. Культура связана с душой, с подсознанием. Душа, в принципе, это сознание, подсознание, но поскольку роль подсознания где-то 97-98%, то мы можем говорить о том, что душа – это в основном подсознание. Я пользуюсь термином привычными, не рациональное, не сверхсознание, а именно подсознание, как с детства привык это слышать. Так вот, приоритет материалистического образа жизни, приоритет эгоизма, приоритет сознания – это путь к саморазрушению. Вот именно этот путь предлагает сейчас западная цивилизация. Это путь наживы, грабежа, устранения неудобных людей, ненависть к врагам и, в конечном счете, распад и гибель. Что такое торжество рационального мышления? Я говорил о том, что будущее капитализма – это фашизм. Так вот, сказать, высшая степень рационального мышления, мышление, которое связано с телом, выходит на первый план. Это и есть фашизм. То есть, когда душа перестает работать, уйдя далеко на, сказать, третье, четвертое, пятое место, а на первом месте торжество моего эго – или группы людей, их интересы и полное отсутствие единства с другими людьми. Вот именно материалистическое мышление, разделяя, оно позволяет поставить непреодолимую стену между различными категориями людей. А внутреннее разъединение – это и есть главная открывающаяся возможность для уничтожения себе подобных. То есть, если он совершенно со мной не един, если он нечто другое, то я, убивая его, буду убивать только его. Если же он един со мной, если я знаю, что мы на тонком плане связаны, А наше подсознание, оно общее, оно единое для всех. Как, мы как листья дерева, но ствол у нас общий. Так вот, если я считаю, что человек ничем со мной не связан, то открываются любые возможности, любые преступления. Если же я знаю, что я един с человеком, то убивая его, я буду убивать себя. Ненавидя его, я буду ненавидеть и убивать себя. То есть понимание того, что мы все едины в Боге, оно дает возможность для сохранения и развития нравственности. Как только одна категория людей начинает отделяться от другой, корни нравственности подрезаются, потому что единство между людьми исчезает. Вот так распадаются семьи, вот так появляется фашизм и истребляются народы и государства. К сожалению, надо признать, что религиозные взгляды часто идут не к божественной логике, а к человеческой. Допустим, если взять православие, исходящее из постановлений Вселенских соборов, то можно отметить один, скажем, из примеров, когда ересь одного из богословов была мнение одного из богословов, что спасутся все, было признано ересью, потому что если спасутся все, то чисто по-человечески рассуждая, значит, тогда церковь особо не нужна, во-первых. Во-вторых, люди как бы будут лениться, а человек управляется страхом примитивный. Значит, нужно поддержать идею, что есть вечные грешники. Но если есть вечные грешники, значит, Бог их уже такими создал. А значит, есть две категории людей. Те, которым уготован рай изначально, и те, которым уготован ад, вечные грешники. И значит, с этой категории людей можно уже не церемониться. И вот так наши религиозные заблуждения, где человеческая логика побеждает божественную, могут приводить к катастрофическим результатам. Неумение быть единобожником, совмещать противоположности, это неумение выживать в конечном счете в современном мире. Вот сейчас Америка представляет собой олицетворение эгоизма, она именно в этом направлении идет. Россия – олицетворение альтруизма, потому что Россия, именно объединяя народы, чаще всего, так сказать, страдала сама, все отдавая другим. И эти две крайности неизбежно истребят друг друга, если они не будут объединяться. Вот когда в нашем мышлении мы объединим эгоизм и альтруизм, признав и то, и другое закономерным и необходимым, когда мы будем видеть отдельно не только стены и отдельно крышу, а фундамент стены и крыши одновременно, вот тогда будет примирение идей как противоположностей. И вот тогда, когда идея может примириться, тогда на внешнем уровне может быть, скажем так, найден компромисс, консенсус, и ядерной войны не будет. Если же внутри духовно люди разобщены и не могут найти чего-то единого, то неизбежно, рано или поздно, на физическом уровне будет самоуничтожение. Так вот, возвращаясь к семье. Добрачная половая жизнь приводит к тому, что семья становится более шаткой и чаще бывают разводы. Почему? Я писал о том, что женщина, которая увлекается сексом, становится равнодушной к своим детям. И, кстати, фильм «Ларс фон Триер», при всей его патологичности, он гениально вообще заметил в своем фильме «Антихрист», когда у женщины выбор – оргазм или спасение от смерти собственного ребенка. Она выбирает оргазм, ребенок погибает. То есть оргазм призван для того, чтобы продолжить род. Но если оргазм становится самоцелью, то есть получение наслаждения отрывается от цели своей, функция отрывается от цели, то начинается распад. Так вот, разврат Это есть поиск наслаждения без цели. Наслаждение ради наслаждения. Когда люди занимаются долго и активно сексом, не думая о детях, они формируют тенденцию холостого выброса энергии. Когда энергия, необходимая для детей, для этого оргазм дала природа, чтобы стремиться к размножению. Оргазм – это обеспечение потомков энергии. А когда оргазм направлен только на удовольствие, и люди предохраняются, чтобы не было детей, то постепенно они эту функцию перестраивают в себе. Энергия идет не на потомков, а на удовольствие. И это к чему приводит? К ослаблению детей, ослаблению их здоровья и судьбы, к бесплодию, к импотенции. Приведу пример. У моего приятеля, товарища, он рассказывал о нем. Вот в 90-е годы было очень модно порнографические фильмы. Все, так сказать, тосковались по западным благам, по западным ноу-хау. Сказать, всю страну заполонила продукция с порнофильмами. И вот супружеская пара смотрела эти фильмы для разогрева, больше получали удовольствие во время секса. А через несколько лет они заметили, что сексом не могут заниматься, если не посмотрят порнофильмы. Детей у них так и не появилось. Супружеская пара стала бесплодной. Почему? А потому что они за несколько лет сформировали привычку выброса энергии в удовольствие, а не детям. И они уже хотят зачать детей, а энергия не идет на детей. Она идет только на удовольствие. Соответственно, идет снижение потенции, потому что она уже не нужна. Цель-то убрана, функция будет разрушаться. Соответственно, идет бесплодие. Поэтому самые мощные выбросы энергии идут в начале. Почему, говорят, новичкам всегда везет? Когда человек начинает что-то, у него идет огромный выброс энергии. Так вот, когда женщина начинает заниматься сексуальной жизнью, у нее идет огромный, так сказать, выброс энергии, направленный на поддержание жизни, здоровья, судьбы потомков. И если она имеет цель, первые сексуальные опыты, не продолжение жизни, а получение удовольствия с одним партнером, с другим, с третьим, то формируется функция, дающая удовольствие, но лишающая детей жизненных сил. Поэтому женщина, которая то, что называется, погуляла до замужества, она концентрируется подсознательно на сексе больше, у ней появляется равнодушие к детям, она легко делает аборты, она легко может оставить детей, у нее появляется агрессия даже к детям, потому что дети – конкуренты наслаждения, а агрессия к детям – это агрессия к мужу. Поэтому женщина, увлекающаяся сексуальной, так сказать, активной половой жизнью до брака, подсознательно уже агрессивно будет своему мужу. Дальше будут проблемы в семье. Вот так незнание законов души, незнание вселенских законов приводит к серьезным проблемам и в семье, и в здоровье. Что касается работы над собой. Для сохранения семьи человек должен развиваться, он должен формировать черты характера, которые делают его более жизнеспособным, повышают его жизненные силы. Он должен быть более гибким, мягким, чтобы адаптироваться к окружающему миру. Должен быть смелым, щедрым. То есть формирование, то, что называется добродетели, божественных черт характера, как это описывается в Бхагавад-гите, это залог и здоровья, и крепкой семьи. Для того, чтобы улучшать качество характера, нужно меняться внутренне. Для изменений нужно чувство любви. Без него изменения невозможны. Без любви мы можем изменить внешнее поведение, но внутренне мы никогда не изменимся. Поэтому, когда пытаются воспитывать женщины своего мужа через упреки, обвинения, через недовольство, то это путь в никуда. Если нет положительной эмоции, если чувство любви внутри не сохраняется, то воспитание не произойдет. Так вот, это чувство любви является главным залогом того, что человек меняется. Возвращаемся к любви Божественной. Что такое любовь к Богу? Это очень важный момент, потому что на самом деле толком никто, ни одна религия не объясняет, что такое любовь к Богу. Для многих любовь к Богу – это полная отрешенность от всего человеческого, аскеза, отшельник, ушел, молится, и это любовь к Богу. Если человек занимается своими делами, значит, это уже все, он, так сказать, забыл о Боге. В какой-то степени это так. Чтобы почувствовать единение с Творцом, нужно, скажем так, отрешение, непривязанность к миру необходимо. Потому что привязанность как раз и формирует выброс энергии привычной в определенном направлении. А для того, чтобы общаться с Творцом, нам нужна энергия тоже. Поэтому пост периодически, аскеза, жертва, они полезны для души, и они позволяют укреплять единение с Творцом. Но это только один из аспектов. Поскольку Творец троичен, то приближение к Богу и любовь к Богу – это не только отстранение, это и погружение в этот мир. То есть должен быть процесс диалектическим. Насколько мы погружаемся, настолько мы должны быть готовы отстраниться. Насколько мы отдаем энергию, настолько мы ее получаем. Поэтому любовь к Богу означает развитие, а развитие означает совершенствование физического уровня, совершенствование духовного уровня и, соответственно, главное совершенствие развития нашей души, наших чувств. И просто нужно знать приоритет, порядок, в котором мы движемся. Если мы на первое место в своем развитии ставим материальный аспект, вот тогда начинаются у нас проблемы, потому что пиджак не может быть важнее нашего тела и нашей жизни. Мы должны спасать сначала нашу жизнь, потом пиджак в случае пожара. Так вот, для того, чтобы приближаться к Богу, мы в первую очередь должны заботиться о нашей душе, о развитии черт характера, потом уже о нашем духе, об обеспечении будущего, о развитии интеллекта, способностей, воображения. И потом уже вопросы материальные. И насколько мы развиваемся по всем этим трем направлениям, настолько идет приближение к Богу. Но насколько мы одновременно от них не зависим. Потому что для нас физические, духовные и душевные аспекты бытия – это есть инструмент познания Творца, инструмент приближения к Творцу. Итак, для того, чтобы развиваться, необходимо сохранение чувства любви в душе. Еще один очень важный момент. Есть такое понятие, как любовь к Богу. Мы теперь понимаем, что любовь к Богу – это есть любовь, которая ни от чего не зависит. Любовь безусловная. Это есть стремление к развитию и изменению. Это есть формирование божественных черт характера, то есть добродетели. Но дело в том, что понятие «любовь к Богу» оно невозможно, если мы говорим о любви к Богу и при этом ненавидим людей или ненавидим себя. Чувство любви в душе, если оно есть, оно проливается на весь окружающий мир. Наше восприятие мира троично. Любовь к Богу, любовь к окружающему миру и к людям, и любовь к себе. Любовь к Богу – это есть, она проявляется через принятие Божественной воли, то есть не сожалеть о прошлом, не переживать о будущем, не осуждать людей, не раздражаться, не испытывать долгого недовольства окружающим миром. Если все определяется волей Творца, то мы внутри не имеем права на протест, на страхи, сожаления и уныние. Любовь к Богу – это правильное эмоциональное состояние, это совершенствование характера, это развитие, это периодическое отстранение от всего. Как выглядит любовь к людям? Любовь к людям выглядит как жертвенность, как забота, как соединение двух противоположностей – жертвенности и умеренности здравого смысла, как мягкость и жесткость, но через любовь. Когда есть любовь, то жесткость – это не уничтожение, а это есть развитие и совершенствование. Как любящая мать ограничивает ребенка, наказывает его, но для того, чтобы он развивался. В первую очередь, любовь к людям проявляется как отсутствие осуждения, злословия, плохих мыслей о людях. Если мы привыкаем осуждать, плохо говорить, то любовь как таковая не получится. Любовь к людям – это умение любить того, кто нам дал положительные эмоции, и умение любить того, кто причинил нам боль. Насколько мы можем эти противоположности соединить, настолько сохранится любовь к людям. Так же, как и любовь к Богу. Если для единобожника добро и зло идет от Бога. Вспомним Иова. Он говорит: «Я от Бога принимал добро, приму и зло». Так вот, если мы считаем, что Бог добрый, а дьявол злой, то уже боли и обиду мы принять не сможем. Ни от Бога, ни от людей. Дальше будет накопление агрессии, дальше болезни и проблемы. Поэтому любовь к людям подразумевает повышение инерции любви так, чтобы мы продолжали любить человека, который нас обидел, который несправедливо к нам отнесся. Вот эта инерция любви – это очень важное понятие, я о нем говорил еще в первых книгах. Вот я раньше не понимал, почему йоги спят на гвоздях. Вот для чего им это надо? Только недавно осознал. Оказывается, сохранение комфортного состояния, когда достаточно дискомфортно чувствует себя тело, это и есть инерция любви. Когда чувство любви, которое проявляется в виде душевного комфорта, в виде ощущения счастья, не зависит от внешних условий. Значит, что получается? Вот почему я читал, когда у девочки была саркома плеча, и ей делали каждый день вот такие процедуры с иголками, на коврике она ложилась, было очень болезненно, она терпела, и потом опухоль прошла. Потому что появилась инерция любви. Значит, ушла агрессия. Так вот, умение сохранять комфорт, когда человек нуждается, когда человеку больно, умение сохранять любовь, как говорится, не благодаря чему-то, а вопреки, вот это и есть инерция любви. В этом плане становится понятным, когда Христос упрекал первосвященников, что они во время поста делают скорбные лица. То есть для них был пост мучением, который они проходят во славу Божию. А Христос говорил, нужно радоваться во время поста. То есть когда именно радуешься, когда любовь сохраняешь при потере, а пост – это жертва, это потеря, это ограничение, вот тогда появляется инерция любви, необходимая для того, чтобы познать логику божественную и сохранить здоровье и сохранить своих будущих потомков. Поэтому те люди, в принципе, вот такие процедуры болевые, скажем так, почему святые спали на жестком? То же самое, сохранить чувство любви, когда лежишь на досках и под голову кладешь деревянный чербачок. Это тоже накапливает инерцию любви. Закаливание. В чем смысл закаливания? Если человек окунается в холодную воду, у него плохое настроение, он гарантийно заболеет. А вот если он внутри радуется, то тогда он окрепнет, и его иммунитет поднимется. Значит, главное условие закаливания какое? Принять противоположность в виде холода и сохранить любовь. И тогда две противоположности объединяются – жар и холод. И тогда и жар, и холод работают на любовь, увеличивают ее и увеличивается иммунитет, потому что любовь дает энергию и силы. Закаливание, спорт, различные, скажем так, испытания. Почему ученые, особенно математики и физики, увлекались альпинизмом? Потому что очень мощная концентрация на сознании делает человека агрессивным, и если он не остановит, не отрешится от сознания, то он получит тяжелое заболевание. Вот конкретный пример – физик Ландау. Тот просто поклонялся, так сказать, рациональному как таковому – сознание, ум, логика. И когда он погиб в автомобильной аварии, получил тяжелейшую травму головы, выяснилось, что яйца, которые лежали, упаковка с яйцами сзади в машине, вообще даже не была повреждена. То есть это не случайно. Так вот, почему альпинизмом занимались люди с математическим складом ума? Для того, чтобы остановить сознание и жить чувствами. Потому что в горах все работает на чувствах. То есть сознание подчиняется чувствам. Рациональному там сложно торжествовать. Включается как бы первобытная система выживания. Я недавно начал, кстати, заниматься живописью, потому что понял, что мое рациональное отношение к миру тоже достаточно опасно. Наше, скажем так, наше логическое мышление всегда рациональное, должно уравновешиваться эмоциональным. Поэтому, скажем так, почему еврейский народ проявляет такие таланты в области музыки, искусства, а потому что повышенная рациональность, знание, которое приходит через логику, через зрение, через голову, заповеди излагаются, так сказать, в книге, которую нужно читать, требует уравновешенности и развития эмоциональной сферы. В этом плане, когда мы детей лишаем эмоционального развития, которое является базовым и главным, оно связано с душой, то повышенная рациональность ребенка приводит к ограничению его возможностей, к болезням и, в конечном счете, к бесплодию. Поэтому эмоциональное развитие человека, особенно детей, невероятно важно. И человек, который забывает о своем эмоциональном развитии, то есть природа, походы, театр, музыка, искусство, без этого человек начинает ставить свое сознание на первый план, и дальше начинаются серьезные проблемы. Так вот, это то, что касается любви к людям. Очень важный момент – любовь к себе. Проблема в том, что религия никогда не призывала любить себя. Почему? Потому что подразумевалось, что человек и так себя любит. Значит, нужно научить его любить других. А сейчас человек такой, что он полностью воспринимает информацию. Если не сказано любить себя, он себя не будет любить. И он уходит в другую крайность. Он уходит в полный альтруизм, он любит только других, он топчет себя. А потом вдруг с удивлением замечает, что начинает ненавидеть людей. Что становится эгоистом. И чем больше он пытается бороться с собственным эгоизмом, чем больше он пытается жертвовать и любить других людей, тем больше в его душе ненависти к людям. Характер начинает перерождаться изнутри. А потом его дети начинают ненавидеть всех. И человек в шоке, он не понимает почему. А потому что любовь – это золотая середина, вернее, соединение противоположностей. Нужно любить людей, но нужно любить себя. Если ты не любишь себя, и у тебя нет любви к себе, ты никогда не будешь любить ни людей, ни Бога. Потому что на тонком плане мы все едины. И если внутрь ушла не любовь к себе, заканчивается любовь к людям и к Богу. Поэтому себя нужно любить. Себя нужно любить больше, чем других людей. А заботиться о других людях нужно больше, чем о себе. Это диалектика. Мы так устроены, что сделать другого счастливым для нас большее счастье, чем собственное счастье. Мы существа коллективные, из коллективного сознания появляется индивидуальное. Поэтому насколько мы умеем заботиться о других, настолько мы развиваемся. Но при этом нужно любить себя и заботиться о себе. Мне одна женщина, как-то мы с ней разговаривали на эту тему, и она говорит: а вы знаете, я всегда считала, что любить себя – это помада, красивое платье. Если хочу есть сладкого, то ем сладкого. Вот это любовь к себе. Я говорю: ну вы в какой-то степени правы. Дело в том, что это одно из проявлений любви к себе, но такое проявление может превратиться в крайность. Когда мы, любя свои желания, свои устремления, начинаем потакать себе во всем, и начинается разврат. Начинается привязанность повышенная к миру, а затем болезни. Для того, чтобы любить себя правильно, мы должны знать, кто мы есть. Человек, как и Всевышний, существо троичное. И у него душа на первом месте, и значит, любить душу нужно в первую очередь, потом уже дух и тело. Поэтому для того, чтобы любить себя, нужно в первую очередь заботиться о душе. Любовь к себе подразумевает нравственность и соблюдение заповедей. Если мы заповеди не соблюдаем, мы вредим своей душе, наша душа начинает страдать, и это не любовь к себе, это плачевно заканчивается. Потом будет разваливаться и будущее, и здоровье. Любить себя – это означает заботиться о своем будущем. То есть это правильный образ жизни, правильное питание, правильно себя воспитывать, то есть избавляться от вредных привычек. Любовь к себе – это и физические аспекты в конечном счете. Это забота о физическом здоровье, это и спорт, это и одежда соответствующая, это и правильное питание в плане выбора продуктов. Вот тот хлеб, который сейчас продается в магазинах, лучше не есть. Лучше обойтись кашами или овощами. Это одно из проявлений любви к себе, забота о себе. Поэтому любовь к себе – это забота не только о физическом аспекте человека, это забота и о духовных его составляющих, и забота о душе. Любить себя – это не думать о себе плохо. Очень часто люди, негодуя, свою агрессию, сказать, вымещают не в направлении других, а в собственном направлении. Занимаются самоедством, плохо о себе думают и считают, что это нормально. Но дело в том, что все мыслеформы материальные, они формируются, объединяются, превращаются в мощную программу. Поэтому человек, который часто позволяет себе плохо говорить о себе, плохо думать, уничижительно, презрительно, этот человек фактически занимается самоубийством. И неудивительно, если у него потом появятся болезни. Такое чувство, как отчаяние, это, по сути дела, ненависть к себе. Человек ненавидит себя тогда, когда он не видит причины проблем и не может принять эти проблемы как средство для развития. Любой конфликт, любая проблема, любая неприятность – это есть толчок к развитию. Если мы этого не понимаем, то это толчок к ненависти либо к другим, либо к себе. Так вот, себя ненавидеть нельзя. Уныние – это есть неверие в себя. Любовь к себе – это вера в себя. Поэтому Христос говорил: если вы верите, что гора сойдет с места, то она сойдет с места. Вера есть отсутствие страха. Страх останавливает энергию. Вера в себя есть отсутствие сомнения. Сомнение – это тоже остановка энергии. Если я люблю себя, если я знаю, что моя божественна, значит, все, чего я захочу, я добьюсь. Вот это очень важно. Тот, кто в себе сомневается, тот, кто пассивен, боится что-то делать, тот, кто о себе плохо думает, унывает, этот человек себя не любит. И этого человека не получится любить Бога и любить других людей. Потому что чувство любви объединяет внутри все. И если мы хотим это чувство любви сохранять, мы должны в первую очередь начинать с себя. Мы должны себя любить как ребенка. Мы должны себя воспитывать. Мы должны о себе заботиться. Я приводил пример, когда в бильярдную я играл, и вдруг я с удивлением понял, что я ругаю себя, уничижительно о себе думаю, когда я не попал, и просто пропускаю моменты, когда я забиваю шар. И получается, что несколько часов игры в бильярд превращается для меня в сплошное самоедство, сплошную самокритику. И тогда я понял, что нужно хвалить себя, когда попал, и самому себе говорить, ничего страшного, когда неудача. Нельзя ругать себя за неудачи. Нельзя уничижительно о себе думать. Потому что человек – это существо двойственное. Он божественен по сути. Он совершенен. И несовершенно, и слаба. Грешна наша оболочка физическая, глиняная, так сказать. А душа, которая пришла из Всевышнего, она по своей сути безгрешна и чиста. Поэтому, когда мы увлекаемся к самокритикой, то мы начинаем посягать на божественное в нашей душе, и это добром не кончается. Так вот, умение любить себя – это очень важная тема. Вот на сайте была у меня расположена любопытная информация о том, что люди, которые тяжело больные, раковые, так с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, те люди, которые вдруг решили жить так, как они хотят, часто выздоравливали. Феномен. Ну, кажется, если я хочу жить, я поел, выпил, и в конце концов у меня диабет, и я умер. Почему люди выздоравливали, когда они хотели, как хотели, так и жили? А потому что наше «я» может быть привязано к телу, и тогда исполнение желаний могут быть проблемными, привести к проблемам. Можно свое «я» привязать к сознанию, к духу, а можно свое «я» ощущать как душа. Так вот, люди, неизлечимые и смертельно больные, понимали, что им осталось немного, они отрешались от олицетворения, от соединения себя с физическим телом или с духовным телом, и они ощущали себя душой. И вот когда они начинали жить, как они хотят, то они жили так, как хотела душа. А вот именно, когда мы живем, как душа хочет, это и есть выполнение божественной воли. Здесь очень важный фактор. Наше сознание привязано к системе человеческих целей, к потребностям нашего физического тела. Это нормально, без этого нам не выжить. Но наше же сознание, когда оно начинает разрастаться и становится все более активным, начинает конкурировать с божественной волей и закрывать нас от нее. Поэтому получается, что торжество сознания может быть чрезвычайно опасным. Как сказано в Бхагавад-гите, если ум подчиняется человеку, то он друг, но если он не хочет подчиняться человеку, он становится врагом. Так вот, повышенная рациональность, мышление материалистическое, сознание, которое ставится на первое место, а душа на второе, приводит к тому, что человек утрачивает интуитивное правильное поведение. Бог нами управляет через душу, через любовь, через чувство любви в душе и через душу. Поэтому насколько мы воспринимаемся как душу и следуем указаниям, желаниям души, настолько мы выполняем божественную волю. У каждого человека есть внутренний абсолютный индикатор. Если он верит своей душе, если для него душа важнее всего, то он подчиняется указаниям судьбы. И тогда он гармоничен и счастлив всегда. Когда он начинает управлять своей судьбой, выстраивать ее согласно сознанию, исходящую из потребностей тела, вот здесь может быть конфликт и соответственно, тяжелое заболевание. Поэтому умение жить велениями души. Вот я жил в Сочи, прекрасно жил, все было великолепно. Вот мне захотелось почему-то поехать в Ленинград. Вот захотелось. Причем логики никакой. Работа на стройке тяжелая. Никаких перспектив. Зачем? Но мне хотелось. И я сам себе сказал, вообще-то нелогично, но я поживу сколько захочу, а потом вернусь назад. И вот я поехал, и потом я понял, что если бы я не поехал в Питер, то никогда бы своих исследований я не провел. Душа мне говорила, нужно ехать, и я поехал. Если бы я сопротивлялся и логически сумел себя убедить, что ехать не надо, скорее всего, я бы получил тяжелое заболевание и умер, потому что я отказался выполнять свое внутреннее предназначение. Поэтому очень важно верить своей душе и не давить желания души. Верить своему внутреннему «я». И еще раз хочу сказать, что голос судьбы, голос божественный в нас реализуется через чувство любви и через внутреннее желание нашей души. И насколько мы обращены к Богу, настолько нам легче им следовать и, соответственно, сохранять здоровье. Вот хотелось бы недавно я прочитал информацию, которая потом была размещена на сайте. Это любопытная очень информация о женщине, которая избавилась от рака. Раз мы говорим о работе над собой, то очень важны нюансы. Правильное отношение к Богу. Правильное отношение к развитию. Правильное отношение к понятию греха. Правильное отношение к понятию добродетели, к изменению. Если у нас искаженный взгляд на эти вещи, то работа над собой закончится. Так вот, женщина получила заболевание тяжелое, у нее была онкология, метастазы с огромными шишками покрывали все ее тело. Она высохла как скелет, а затем умерла. И вот она побывала в загробном мире, пообщалась с душами родственников, которые сказали ей, что нужно возвращаться. Там она многое осознала и поняла. И затем вернулась обратно в этот мир и выздоровела от неизлечимого заболевания. И здесь очень важно, что она внутренне изменилась, и сам процесс своего излечения, развития, она оформила в несколько принципов. Первое – это главное чувство любви, которое мы носим в душе. Второе – это нужно жить без страха. Третье – это умение сохранять радость, юмор, быть веселым. Четвертое, нужно понимать, что жизнь – это подарок. И пятое, нужно быть самим собой. В принципе, все логично, все правильно. Только человек, когда что-то говорит, у него, он говорит, исходя из своего образа, как он это воспринимает. А высказанная информация, слово высказанное есть ложь, как сказал Фет. Дело в том, что слово, оно включает образ в душе другого человека. Вот один другому что-то сказал, вот у одного человека один образ, а у другого может возникнуть совершенно другой образ. Коса. Девичья коса, коса, которая выступает в море, коса, которая косит. Три человека встанут, каждый скажет коса, и каждый будет иметь в виду совершенно другое. То есть слово не всегда дает передачу, вернее, никогда не даст передачу образа полностью. Образ передается через искусство гораздо лучше, чем через рациональные схемы. Поэтому мы, часто читая книги, не понимаем, потому что у нас не развита система образов, которая в наличии у автора. И мне хотелось бы расшифровать то, что сказала эта женщина, потому что без моих исследований ее слова просто абстрактны. Что любовь важнее всего и главнее всего, это, я думаю, уже понятно. Вот теперь следующее. Что такое жить без страха? Нам кажется, что страх – это грех, что это в любом случае не добродетель, что от страха куча проблем, и что от страха нужно избавляться. И это очень серьезное заблуждение. Потому что человек, у которого исчезло чувство страха, покойник, он перестает бояться, и его поведение рано или поздно приводит к серьезным последствиям. Он перестает быть адекватным. Страх, инстинкт самосохранения, они тесно связаны. Это условие нашего выживания. Уберите инстинкт самосохранения. Человек долго не проживет. Вот почему в Ветхом Завете сказано: страх перед Богом – основа премудрости. То есть, когда человек боится наказания за неправильное поведение, то он начинает сдерживать свои инстинкты животные, он начинает задумываться о последствиях своего поведения, он как-то старается контролировать, улучшать свое поведение и становится мудрее. Поэтому не случайно в Библии говорится о страхе как о необходимом инструменте и выживания, и воспитания. Тогда вопрос, почему же эта женщина говорит, что страх не нужен? Вот для того, чтобы понять, что она сказала, нужно объяснить природу страха. Страх парализует. Страх нас останавливает. Страх нам говорит, нельзя это делать, или не ходи туда, или еще куда-то. То есть функция страха – это остановить энергию, остановить, скажем, наш поступок, и остановить энергию, которая лежит в основе поступка. Наши эмоции связаны с желаниями. Поэтому страх говорит, вот останови свое желание, и тогда выживешь. Страх тормозит, парализует, и этим нас спасает. В каком случае появляется частый страх? А это уже признак патологии. Тогда, вероятно, когда мы слишком много расходуем энергии. Человек – существо энергетическое. И если начинается выброс энергии неконтролируемый и неуправляемый, то вот тогда и появляется страх, как торможение неконтролируемого выброса энергии. Наверное, все слышали о случаях, когда человека, скажем, ночью там пугали, возле кладбища мог кто-то выскочить, когда юнцы шалили, а человек падал с разрывом сердца. Что такое разрыв сердца? Вот это и есть неконтролируемый выброс энергии. Для того, чтобы оценить ситуацию, адаптироваться к ней, нужно выбросить энергию. Эта энергия идет на контроль, на, так сказать, адаптацию к окружающему миру. И если это количество энергии фиксируется, тогда человек приходит в себя, контролирует и ситуацию и выживает. Но если если человек не понимает, что произошло, и не может вовремя составить образ, то идет на создание образа все больший выброс энергии, и человек обесточивается на тонком плане. И вот тогда для того, чтобы он выжил, его главные духовные структуры выжили, идет блокировка на физическом уровне. Инфаркты, инсульты и прочее. То есть нерациональное расходование энергии приводит к смерти или тяжелым заболеваниям. И если идет большой выброс энергии неконтролируемый, появляется страх. То есть страх – это остановка холостого выброса энергии или опасного для человека. Что такое жить без страха? Жить без страха – это жить сбалансированной энергией. Энергия балансируется тогда, когда мы не привязаны к миру. Если я слишком привязан к деньгам, то потеря денег дает во мне такой безумный протест, у меня столько энергии пойдет, что у меня пойдет патологический страх, который будет связан с деньгами, вплоть до аллергии к деньгам. Если я привязан к любимому человеку, то у меня будет все больше желания привязаться к нему, контролировать, и когда выброс энергии перейдет за красную черту, у меня появляется безумный страх за этого человека, за отношения. И этот страх будет толкать меня на разрыв отношений, потому что он будет причинять мне муку, боль. Когда я выбрасываю энергию, я не контролирую, потому что выброс энергии у нас чаще всего связан с удовольствием. И для того, чтобы остановить вот этот неконтролируемый выброс энергии, появляется страх. Любая привязанность приводит к повышенному выбросу энергии, обесточиванию наших главных тонких энергетических структур. Вот по китайской медицине у нас есть внешняя энергия, есть тонкая ци, которая материнская, которая считается невосполнимой. Так вот, можно через повышенный выброс энергии, слишком привязавшись к работе, к сексу, к еде, к любимому человеку, в конце концов, можно выбрасывать столько энергии, что это становится опасным, это может привести к болезням и смерти, появляется страх, переживание, а потом разрыв того, к чему мы привязаны. Поэтому страх, по сути дела, это и есть защитная функция нашего организма. И жить без страха – это значит жить в гармонии и жить уравновешенным. То есть, когда мы должны отдавать энергию для того, чтобы развиваться физически и духовно, но при этом мы не должны этой энергии выбрасывать больше, чем нужно. Должны быть, как говорится, щедрыми и экономными одновременно. Если человек только щедрый, у него появится страх, у него появится ненависть к людям, в конечном счете, из-за которых он потерял энергию, деньги и все остальное. Если человек только скуп, то у него появится страх уже за себя, потому что он будет привязываться к своим потребностям. То есть любая привязанность в конечном счете должна закончиться разрывом, потерей, и страх является показателем того, что мы привязаны к миру. Поэтому жить без страха – это научиться быть не отстраненным от мира, а не привязанным. То есть жить в окружающем мире, любить все, радоваться, но при этом не зависеть от мира. Страх – показатель привязанности и зависимости. Это второй пункт, который она назвала. Третий пункт – юмор, радость. Почему святые говорили «всегда радуйтесь»? Дело в том, что радость – это и есть наличие свободной энергии у человека. Нормальный, здоровый человек должен быть всегда радостным. У него всегда на душе должно быть ощущение счастья. Вот это ощущение счастья и радости – это избыточная энергия, которая просто, так сказать, присутствует. Вот когда много избыточной энергии человека, у него, ему хочется петь, сочинять стихи, плясать. И это все показатель того, что он гармоничен. Поэтому радость свойственна человеку, у которого уравновешенные противоположности, а значит, в душе есть любовь. Что такое юмор? Юмор – это умение радоваться тогда, когда потерял, когда разрушается. Вот через серьезный человек он всегда привязан к миру. Серьезный человек повышенно контролирует окружающий мир сознания. И он всегда будет терять много энергии. Когда говорят, давай поговорим серьезно, это означает, что нужно намного больше усилий приложить для решения какой-то проблемы. Несерьезность – это возможность отказаться, сказать, прервать что-то. Так вот, постоянно серьезный человек – это человек, который внутренне начинает контролировать мир повышенно, сознание у него выходит на первый план, и он отрешиться, оторваться от мира не может. Поэтому серьезный человек – это человек больной в перспективе. Есть прекрасный фильм братьев Коэнов, который называется «Серьезный человек», где иудей, для у которого сознание на первом месте, у которого душа отошла на второе место, управляет своей жизнью только сознанием. Он живет строго и четко по заповедям. Он выполняет все, как сказано в священных книгах. То есть он идеально все выполняет. И в результате у него начинает разваливаться жизнь, он теряет деньги, ему изменяет жена, в конечном счете у него обнаруживают рак. Хотя он абсолютно четко жил по заповедям. Почему? Потому что заповеди он усваивал через голову и управлял своей душой и головой. А это и есть удаление от Бога в конечном счете. Почему Христос и говорил «блаженны нищие духом»? Душа, в которой любовь, должна управлять человеком. И вот здесь великолепно, так сказать, режиссеры сделали вступление в фильм. Когда приходит домой муж, вьюга, метель, и приводит человека, который спас ему жизнь, помог колесо поменять на его телеге. И вот здесь потрясающая дилемма. Жена вдруг говорит, этот человек, он же умер недавно, значит, это бес. И она хватает нож и, так сказать, а муж говорит, ну он мне жизнь спас, пускай останется, переночует, ему холодно. И женщина хватает нож и, так сказать, пытается убить этого старичка, который потом как-то исчезает. И понятно, что где-то она права, что чисто логически дедушка с ножом в груди не будет улыбаться и так бочком пробираться к выходу. Вроде бы права жена, но вроде бы и прав муж. Кто из них прав? А вот здесь как раз суть в том, что правы оба. Наше сознание право своей логикой. Наша душа права своим чувством и состраданием. И вот правы и те, и другие. Прав муж и права жена. Но система приоритетов. Когда право наше сознание и права наша душа, в первую очередь мы должны слушать душу. Потому что душа связана со Всевышним. Любовь в душе. И когда любовь для нас на первом месте, когда для нас сострадание на первом месте, когда милосердие важнее справедливости, тогда мы будем выживать, потому что мы будем идти к Богу. Если же для нас наша рациональность, наши принципы, наша логика важнее души, то победившее сознание будет агрессивным и будет убивать. Логично, справедливо, так же, как убивала эта женщина, пыталась убить незнакомца. Поэтому для того, чтобы быть в гармонии и быть здоровым, нужно научиться быть радостным, то есть уравновешенным. Нужно научиться юморить. Кстати, самое большое количество анекдотов – это еврейские анекдоты. Почему? Потому что вот как раз усиленное сознание требует от разрушения сознания, требует отрешенности от сознания. И вот анекдоты еврейские, они как раз направлены на потерю, на разрушение привычных ментальных схем. И нужно научиться радоваться тогда, когда рушатся как бы идеалы, сказать, то, к чему ты стремился, то, как ты привык организовывать свою жизнь. Вот в этом юмор. Так вот, человек, который может смеяться, веселиться, шутить – это человек здоровый. Человек, который тяготеет серьезности – это человек больной. Четвертый пункт. Жизнь – это подарок. Дело в том, что мы привыкли относиться к жизни язычески. То есть сегодня жизнь хороша, я радуюсь. Завтра пошли неудачи, я говорю, что собачья жизнь, что это за жизнь и так далее. Если я начинаю осуждать жизнь или судьбу и недоволен ею, у меня формируется функция неприятия. И потом я захочу радоваться, а у меня не получится. И разделение жизни на черную и белую – опаснейшая тенденция. Потому что тогда я не буду любить жизнь. Чтобы любить жизнь, я должен принимать ее во всех формах. И в положительных, и в отрицательных. И когда я понимаю, что жизнь – это великий дар, то тогда я люблю ее и радуюсь, что бы ни произошло. Я радуюсь, когда я теряю, и я радуюсь, когда приобретаю. Если же у меня потребительское отношение к жизни, если я не могу любить жизнь, то тогда я буду жизнью, по сути дела, постоянно недоволен. Недовольство жизнью, непонимание того, что жизнь – это подарок, недовольство судьбой – это и есть, в принципе, идентичное недовольство жизни. Это прямой путь к тяжелым заболеваниям. Поэтому понимание того, что жизнь коротка, почему я книжку назвал «Взмах крыльев бабочки», чтобы подчеркнуть, насколько коротка жизнь, насколько нужно радоваться любым ее проявлением, и взлетом, и падением. Жизнь – это возможность, жизнь – это подарок. И вот здесь женщина гениально это уловила, оформив одной фразой: «Жизнь – это подарок». Ну и пятое – нужно быть самим собой. Что такое быть самим собой? Это и есть следовать велениям своей души. Когда у человека сознание на первом месте, он выстраивает свою судьбу и себя так, как советуют, так, как говорят, так, как советует его логика. А дело в том, что логика, ее охват имеет возможность всего несколько десятилетий, а душа имеет охват миллионы, миллиарды лет. Поэтому душа неимоверно масштабнее по своей мудрости нашего мышления, которое нам кажется очень и очень совершенным. И когда человек живет, будучи самим собой, когда он следует велениям своей души, когда он чувствует свою судьбу, вот тогда он и выздоравливает, тогда он находится в гармонии и ощущает присутствие Божественной воли, и ему легче ее исполнить. То есть для того, чтобы выздороветь, для того, чтобы не болеть, нужно научиться любить. Нужно научиться любить этот мир, но быть непривязанным к нему. Нужно научиться любить и плохое, и хорошее. То есть жить в двух уровнях – Богу Богово, Кесарю Кесарево. На внешнем уровне то, что нам не нравится, мы отвергаем, это нормально, это естественный защитный механизм, инстинкт самосохранения. Но внутри мы должны любить все. Понимание того, что человек должен быть веселым, радостным и должен уметь юморить, это понимание того, что, опять же, нужно не привязываться к миру и нужно быть сбалансированным, уравновешивать противоположности. Понимание того, что человек должен быть самим собой, это и есть гармония со своей душой и гармония с окружающим миром. Так вот, работа над собой, я постарался больше сегодня этому внимания уделить. Работа над собой – это непременное условие и здоровой семьи, и физического здоровья человека, и его вообще успеха в жизни. Насколько мы правильно относимся к миру, насколько мы умеем любить себя, любить людей и, главное, Творца, насколько мы улучшаем свой характер, настолько мы имеем право на счастливую и здоровую семью и на счастливую жизнь. Сначала фундамент – это любовь и душа, потом стены – это благополучие, это будущее, это наши перспективы, а потом крыша – это наше современное существование, это деньги, дача, машина, квартира. И все это важно, и все это нужно. Но главное – это система приоритетов. Так вот, инерция любви, наша душа и наши душевные качества – это то главное, о чем мы должны думать и к чему мы должны стремиться. Вот сейчас начинается период работы, не только внешней, но и внутренней. Поэтому я вам желаю успеха в этой работе. Я вам желаю реальных изменений в характере. Но об остальном поговорим попозже. Спасибо. Всего доброго.